Глава 7. Утром, превозмогая головную боль и недосып, я заставила себя встать с кровати, чтобы выполнить данное вчера обещание. Видимо, я слишком погрузилась в атмосферу шоу и примерила на себя роль свахи. Но мне искренне захотелось помочь тому парню, который вчера стоял в стороне, получить свидание с Машей. Может быть, это не совсем по правилам, но я уверена, что сестра тоже не играет чисто и не сидит в свой выходной, сложа руки и ни с кем не общаясь. Так что я накрыла импровизированный пикник на берегу реки, нарвала букет цветов и отправилась на поиски горе-жениха. «Привет!» Молодой человек обнаружился под раскидистой яблоней с учебником истории в руках. «Сейчас иди к реке, а я приведу туда Машу. Как будто ты для нее организовал свидание, понял?» «Что?» «Да, хорошо». Парень явно растерялся, но быстро сложил книгу, снял очки и уверенно пошел в сторону берега, неуверенно оглядываясь на меня. Оставалось только найти Машу и отправить ее туда же. Как назло, на звонки сестра не отвечала и в поле зрения не появлялась. «Кать, привет! Ты Машу не видела? Нигде ее найти не могу». «Она в палисаднике была». «Ага, спасибо». Я поблагодарила девушку и быстро устремилась в нужном направлении. Но стоило мне увидеть сестру, как я замерла на месте и притаилась за углом дома. Под цветущим раскидистым деревом Маша о чем-то мило ворковала с Яковом, держа в руках букет полевых ромашек. «Да, все-таки прав был парень. Если эти женихи даже меня умудрились обскакать, ему точно тут ловить нечего. Забирать сестру с одного свидания на другое я не стала. В конце концов, сама ведь этому ухажеру подсказала, как заполучить ее внимание. Так что я плелась в сторону воды, мысленно придумывая, как бы помягче сказать скромному парню, что такими темпами он до самой старости будет только с книжками обниматься. «Привет!» Я спустилась к воде одна и присела на лавочку, подгибая платье. Парень как-то сразу поник, опустил букет цветов, который крепко прижимал к себе, и плюхнулся на скамейку. «Она занята, да?» «Не расстраивайся», — невпопад ответила я. «Вы с ней еще пообщаетесь. Маша она такая, ее трудно найти». Я попыталась перевести все в шутку, но горе-жених почему-то не смеялся. Выглядел он очень расстроенным и подавленным. Честно говоря, мне стало его откровенно жаль. «У меня так всегда. Кто-то первее, лучше, настойчивее меня. Ты не подумай, я не жалуюсь. Просто всегда казалось, что нужно быть вежливым человеком, внимательным, уважать девушку, чтобы ей понравиться. Но почему-то девушкам нравятся ровно противоположные персонажи». «Дуры они», — уверенно произнесла я. «Все эти настойчивые плохие мальчики только сначала кажутся привлекательными бунтарями. А потом ты понимаешь, что он не бунтарь, а просто безответственный болван, не думающий наперед». «Твои бы слова», — тихо усмехнулся парень. Мы несколько минут сидели в тишине, каждый думая о своем. С воды дул ветер, сбивающий знойную жару, от букета цветов пахло луговыми травами. Прекрасное место для свидания. Жаль, что его тут так и не состоялось. «Не хочешь позавтракать?» — вдруг предложил парень. «Ты все-таки тут все утро старалась». «Действительно, имею право. Я как раз не ела». Без зазрения совести я устроилась за деревянным столом, взяла в руки нож и достала из корзинки свежую сдобную булочку с маком. «А это получается тебе». Он протянул букет цветов, который я сама же и собирала за огородом. Я рассмеялась. «Получается, спасибо. Составишь мне компанию? Тут все равно на двоих». Парень согласно кивнул и сделал то же, что и я. «Стас, да?» — я уточнила, чтобы не попасть в просак. «Ты же учитель истории, кажется». «Угу. Иногда еще общество знаний и экономику веду». «Прикольно. Не помню на своей памяти мужчин-учителей, разве что трудовик у мальчиков». «Мужчине сложно в такой профессии», — честно признался парень. «Зарплата не такая большая, чтобы содержать семью, например. Но для меня это призвание. Я очень люблю детей, а они меня. Конечно, чтобы хорошо получать, приходится работать не абы где, а в лицее, брать репетиторство. Но оно того стоит. Это здорово. Я совершенно искренне улыбнулась, откусывая булочку с вишневым вареньем. Я пока только в поиске работы, которая бы приносила и деньги, и удовольствие, и желательно не приносила нервных срывов. Тогда тебе точно не в школу. Мы поболтали о чем-то отвлеченном, позавтракали, обсудили литературу. Я бы сказала, что хорошо провела время. Было ли это свидание? Навряд ли. Я не питала романтического интереса к этому парню. Да и вообще, мы сели вместе завтракать лишь потому, что так сложились обстоятельства. Но нужно признать, что это был очень даже приятный завтрак. Когда я была в последний раз на свидании с парнем? Не помню. Кажется, еще на втором курсе. Бросила себе вызов и решила попробовать. Однако все было тщетно. Никто не мог меня привлечь и заинтересовать. Из всей череды свиданий продолжение у меня ни с кем не получилось. «Давай, помогу тебе все убрать», — предложил Стас, когда мы закончили. «Ну, давай. Вообще в деревне так не принято. У нас здесь патриархат». «А ты тоже живешь по принципам патриархата?» «Не совсем. Наверное, его основы слишком хорошо вдолбили мне в голову в самом детстве. И сейчас они никуда не денутся». Но все же я за равноправное партнерство, пусть и то, где последнее слово за мужчиной. Мне кажется, это довольно правильная позиция в наше время. Партнерство без перегибов, со взаимным уважением друг друга. Именно. Я улыбнулась. Со Стасом мы как-то скомканно попрощались, обмолвившись, что еще как-нибудь увидимся. Что он имел в виду под этим, я не знаю. Увидимся завтра на съемках? Или увидимся еще вне камер? Деревенские были активно заняты бытовыми делами, которым меня особо не привлекали. Да я и сама не рвалась, так что решила посвятить себя работе, а вечером сходить в гости к деду. Мы с ним так толком и не пообщались. «Ален!» Я оторвалась от работы на стук в дверь. «Чего тебе?» Сосед подпирал лбом дверной косяк и выглядел как-то неважно. «А бейсбол есть?» «Ну, есть. А что? Пила вчера я, а болеешь ты?» «Угу. Третий день, тут уже голова раскалывается. Все свои таблетки съел». «Проходи», — кивнула я на комнату. «Это от переизбытка кислорода. Пройдет через денек-другой». «Скорее бы». Перевернув свою косметичку с ног на голову, я достала блестящий блистер с таблетками и протянула мужчине. «Спасибо. Что такое чертишь?» «Проект для собеседования. Причесываю свою выпускную работу». Витя сощурился и всмотрелся в небольшой экран моего ноутбука оценивающим взглядом. «Если будет нужен совет, обращайся». «Пф!» Я скрестила руки на груди и рассмеялась. «Поможешь мне крышу бетоном залить?» «Какая же ты заноза!» Витя закатил глаза и вышел из комнаты в общую кухню, чтобы запить таблетку. «Твой товарищ мне вчера рассказал, какого ты обо мне мнения». «Слова пьяного Яши можно делить на 100 и умножать на 0». «Значит, сказанное им неправда?» Не унималась я, стоя в дверном проходе в свою комнату со скрещенными руками на груди. «Смотря что он тебе наговорил. Но я не отказываюсь от своих слов. Ты — несносная заноза, которая не умеет держать язык за зубами». «Я умею», — сказала уверенно. «Просто не хочу». «Как скажешь. Спорить сейчас у меня нет сил». Витя выглядел и впрямь так, будто все утро окучивал картошку под палящим солнцем, а потом вычищал конюшни. «Таким ты мне больше нравишься». «Я тебе уже нравлюсь». Я демонстративно цыкнула, но почувствовала, как щеки предательски залились румянцем. Надеюсь, мужчина не заметил. «Что за цветы?» Витя кивнул на импровизированную вазу с букетом. «Я нарвала для несостоявшегося свидания сестры. Долгая история. Если хочешь, дарю тебе». «Цветов мне еще никто не дарил». «Отлично, буду первой». Я скрылась в комнате, громко хлопнув дверью. «Да за что так сильно?» прошипел Витя за дверью. От работы меня отвлекли, и я гневно хлопнула крышкой ноутбука. Настрой был сбит окончательно. До дедушки я не дозвонилась, так что пошла к нему без предупреждения, прихватив булок, который испекла утром. Несмотря на процветающий бизнес семьи, дед предпочитал жить в своем старом доме, где они с бабушкой прожили всю жизнь. Когда бабули не стало несколько лет назад, мама пыталась перевести отца к себе, выделяла ему целый дом. Но деда был непреклонен. Ему не нравились все эти постояльцы, показательная деревенская жизнь, причесанные тропинки. Он любил спокойствие и размеренную жизнь, несколько грядок с морковью и старую, хорошо сложенную баню. «Дедуль!» — крикнула я, входя в огород через калитку. «Ты дома? Я в гости к тебе пришла». «Ой, Аленка, привет! Ты чего без предупреждения?» «Так до тебя не дозвониться». Я поцеловала своего старика и поправила на нем кепку. «Я булочек принесла. Пойдем чай попьем». «Давай, у меня как раз смородиновый заварен. Садись за стол, я сейчас все принесу». Пока дедушка ходил за чайником и кружками, я смахнула с уличного стола опавшую хвою, обмела лавки. С хозяйством одному старику порой было тяжело, но он не рвался держать дом в идеальном виде. Когда-то забывал полить огород или не мог выхлопать ковры, но никого не подпускал помогать, не привык. «У меня еще баранки есть, конфеты вкусные, угощайся давай». «Спасибо, но я лучше чайку попью. Жарко, есть неохота». «А в детстве только и думала, как бы конфеты найти где-нибудь. Сейчас вон, одни кожа да кости». «Не говори ерунды», — отмахнулась я. Рядом с дедушкой я как будто возвращалась в детство и ощущала себя той маленькой девочкой, которая беззаботно носилась по огороду и ловила бабочек. Я любила проводить время здесь. Может быть, потому что меня не обязывали собирать колорадских жуков и прореживать морковку. Не знаю. «Ну что, звезда экрана, рассказывай, как тебе работается на шоу?» «Странно», — призналась я. «Вроде несложно, но ощущаю себя не в своей тарелке. Маша вроде счастлива, ей нужна моя поддержка». «Маша, наверное, как в раю, столько мужиков у ее ног вьются», — усмехнулся дедушка. «Вышла бы уже замуж, да угомонилась». «Не везет ей в любви». «А от тебя я когда правнуков дождусь? Помру раньше, чем ты сподобишься замуж выйти». «Так это тебе мотивация жить дольше», — съязвила я. «Не начинай, деда. Не хочу я замуж. Точнее, я ж не против. Но где мужа найти, если никто не нравится?» «Тут ты права, конечно. Когда твою мамку сватали, я ж против Вани был. Ну какой раздолбай по молодости он! Ни ума, ни фантазии. Думал, согрешит с ним Наташка. А сейчас смотрю на современных мужиков, думаю, что на Ваню мы с матерью молиться должны были». Я рассмеялась, вспоминая, как дедушка каждый раз на праздновании годовщины свадьбы родителей припоминает историю сватовства. «Папа хороший, добрый, рукастый, заботливый, не пьющий. Может быть, поэтому мне никто не нравится, что планка слишком высокая?» «Нормальная планка», — заверил дедушка. «А за кого тебе замуж выходить? За пьяницу с цветными волосами и накрашенными ногтями? Тьфу ты, посмотрел я на этих ваших женихов. Все курят эти дуделки свои, как паровозы. Штанишки узенькие, ручки худенькие, ни кожи, ни рожи». «Вот и я о том же», — смеясь, согласилась со словами старика. Я просидела у дедушки до самого вечера, помогла убрать со стола, посмотрела с ним выпуск вечерних новостей и первую серию какого-то очень шаблонного, но безумно затягивающего сериала. Хотелось, чтобы так проводить время удавалось чаще. Все-таки я очень ценила моменты с близкими, несмотря на желание обрубить все связи с деревней.